Патриций сидел у окна и что-то писал. События последней пары недель были словно окутаны ватой, и это ему не очень-то нравилось. Некоторое время назад слуга зажег лампу, чтобы разогнать сумерки, и теперь вокруг нее кружило несколько ранних мошек. Патриций внимательно наблюдал за ними. По какой-то непонятной причине ему становилось не по себе в присутствии стекла. Но сейчас не это беспокоило его больше всего, а беспокоило его неудержимое стремление слизнуть мошек языком. Вафлс, задрав лапы, лежал у ног своего хозяина и лаял во сне.